5 тысяч человек! — недоверчиво вытаращился на него Джина. — С лишним? — поправил Магоцци. — Замечательно! — уныло пробормотал Джина. — Новые списки! Вот ребята обрадуются! — Очень многое зависит от идентичности пуль, — вставил Холлорен. — Почти все, — согласился Магоцци. — Чуть не забыл. Джина схватил со стола 2 коробки с бумагой. Томми, наконец, прорвался в файл ФБР. Тут все 700 страниц. «Господи помилуй!» — охнул Магоцци. «Я заглянул. Там имеется указатель опрошенных свидетелей на 10 страницах. Половина Атланты, но хотя бы в алфавитном порядке». «Благослови Бог, памятливая ФБР!» — пробормотал Магоцци. «Полагаю, Брайана Брэдфорда нет в этом списке». «Разумеется, нет». По пути к выходу из здания Магоцци увидел еще одну коричневую рубашку, приближавшуюся к ним по коридору. Подумал, что это кто-то из еще незнакомых ему помощников шерифа из округа Хеннепин, точно зная, что не забыл бы офицера полиции, который так выглядит в форме. «Ох, беда!» — вымолвил помощник шерифа Карлсон, и вместе с шерифом Холлораном застыл на месте, уставившись на подходившую женщину с короткими темными волосами и зоркими карими глазами, устремленными исключительно на шерифа и никуда больше. «Доброе утро, шериф Боннер», — проговорила она, подойдя поближе, и Магоцци разглядел на груди плотной куртки эмблему округа Кингсфорд. «Пули совпали?» Холлоран заморгал, будто наткнулся на привидение, в высшей степени непрофессионально открыл рот, хотел что-то сказать, а потом передумал. «Детектив Магоцци. Детектив Ролсет. Это помощник шерифа Шарон Мюллер. Именно она нашла ниточку к Сент-Питеру». Шарон коротко кивнула обоим. «Так что насчет пуль?» Помощник шерифа Карлсон вздохнул. «Боже мой, ты среди волков росла. Поздоровайся с 2 красивыми детективами, пожми им руки, притворись воспитанной». Шарон бросила на Боннера безнадежный взгляд, быстро протянула руку Магоцци и Джина. «Ладно, теперь, может быть, кто-то ответит мне насчет пуль?» «Их только что отправили в лабораторию», — объяснил Магоцци. «Как только что-нибудь прояснится, нам сообщат. А мы как раз собираемся перекусить». «Отлично, умираю с голоду. Что в коробках?» Джина перехватил коробки правой рукой, прижал к бедру. «Досье ФБР по делу, с которым много лет назад были связаны партнеры Манки Ренч. Легкое чтение за завтраком». «Боже, терпеть не могу читать досье ФБР», — проворчала Шарон и быстро зашагала к выходу, заставляя 4 мужчин поторапливаться, поспевая за ней. Джина ухмылялся, как обычно, с большим удовольствием, шагая за симпатичной женщиной. Магоцци с Боннером плелись позади. Замыкавший строй Холлоран тряс головой, гадая, где, черт побери, Шарон читал досье ФБР и что он тут делает. Они уже почти дошли до двери, когда за ними поспешно бросились 2 в штатском. Тот, что повыше, возглавлял погоню, летя по коридору длинными шагами. «Дай ему в руки щит, будет настоящий викинг», — подумал Магоцци. Взглянул на другого помоложе, с мрачной физиономией, семенившего следом, но старавшегося почтительно держаться на шаг позади. Молчаливый, послушный бойцовый пес. Всегда рядом, и его как бы нет. «Ого-го!» — выдавил сквозь зубы Джина. «Выдвинули сегодня передовые войска». «Магоцци, Ролсет!» Магоцци неохотно остановился, поджидая их, узнавая в высоком Пола Шафера, специального агента Миннеаполисского отделения ФБР. «Привет, Пол! Я и не знал, что ты когда-нибудь выходишь из офиса. Что стряслось?» Шафер был в первую очередь агентом ФБР, во вторую — норвежцем и в третью — человеком. «Вот что!» — он взмахнул тоненькой официальной папкой. «Вы получаете досье, а мы узнаем, кому принадлежат снятые вами отпечатки». Магоцци на минуту напрягся, но заставил себя расслабить плечи. «Ох, проклятие!» Он посмотрел на папку и тяжело вздохнул. «Черт возьми, Пол! Разве ты не отдашь его ради общего дела, общих интересов и прочего?» Шафер сурово взглянул на него. «Назови фамилию, получишь досье, таково условие». Проблема. Мы сами точно не знаем. Не понял. Магоцци притворился смущенным, растерянным. Ну, знаю, звучит неубедительно. Да ты ж понимаешь, вечером после убийства на пароходе собирали отпечатки в полной суматохе. Ведь там были сотни людей. Полицейские выбивались из сил, торопились, пока все не разъехались. Кое-что пропустили, кое-что вышло нечетко. А когда мы вернулись и начали разбираться, обнаружили несколько вообще неподписанных карточек, на которых кто-то не проставил фамилии, в том числе и на той, которой ты интересуешься. Что? Джина мрачно кивнул. Думаешь, мы над тобой издеваемся? Даже не знаем, кто из копов снял те самые отпечатки, а значит, не можем его расспросить. Надеюсь, старик неизвестной личности не входит в десятку самых опасных разыскиваемых преступников или еще кого-нибудь. Твердые голубые глаза Шафера вспыхнули. Он переводил взгляд с Магоцци на Джина, в голове его со скрипом ворочались шарики-ролики, пока он пытался прикинуть, не водит ли его за нос. Что за чушь собачья? Его дешево не купишь, но Магоцци казалось, что агенту так нравится мысль о полном провале полиции, что он почти готов поверить. «Фамилию я могу выдумать», — предложил Магоцци. «Тогда отдашь досье?» Шафер подозрительно прищурился. «Если не знаешь, чьи отпечатки, то и досье тебе ни к чему». «Угу, верно», — кивнул Магоцци. «Я и позабыл в пылу конкуренции». Шафер бросил на него пылающий взгляд, потом со вновь возникшим сомнением оглядел Холлорана с его командой, сбившихся в кучку с непроницаемым выражением лиц. «Что-то произошло в Висконсине, о чем мне следует знать?» Магоцци с Джина быстро нервно переглянулись. «Если Шафер выяснит, что они заглянули в междуштатное досье по делу фирмы Monkey Ridge Software, ФБР моментально возьмет верх, и все выкрутасы с отпечатками пойдут прахом. Черт побери, а Холлоран ничего не понимает. Надо было догадаться и предупредить, чтобы держал ей своего приезда». «Да кто ждал засады?» «Черт, черт, черт!» — молча сыпал Магоцци проклятиями. Затаив дыхание, ожидая доклада Холлорана о Клейнфельдах, об отправленных в лабораторию пулях, о ниточке к Сент-Питеру, он чуть из кожи не вылез, когда шериф шагнул к Шаферу, протягивая руку. «Шериф Холлоран, сэр! Помощник шерифа Карлсон и Мюллер, округ Кингсфорд, штат Висконсин». Он схватил и чуть не оторвал руку Шафера, изображая самую, что ни на есть, дерзкую, бесшабашную улыбку, которую Магоцци видел раньше только в кино. «Очень рад познакомиться с вами, сэр. В наших лесах не так часто встретишь федеральных агентов. Мы их только по телевизору видим. Настоящий подарок». «Здешние детективы любезно протянули руку помощи в заковыристом дельце, которое у нас приключилось. Но я теперь понимаю, что время для этого самое неподходящее. Боннер, Шарон, обменяйтесь с агентом рукопожатиями». «Черт побери», — думал Магоцци, сдерживая улыбку. «Попозже надо будет расцеловать этого парня». Он покосился на Джина и был вынужден поскорее отвести взгляд, пока оба не покатились со смеху. Шарон пожал Шаферу руку, скромно потупив взор. Потом вперед вышел Боннер с восторженным благоговением, которое редко видишь за пределами Грейсленда. Примечание: Грейсленд, поместье Элвиса Пресли, место паломничества многочисленных поклонников знаменитого певца. Конец примечания. «Помощник шерифа Боннер Карлсон, сэр, польщен знакомством, сэр». Шафер попытался выдавить улыбку, но она вышла слабой. Агентов ФБР не учат общаться с поклонниками. «Спасибо. Мне тоже приятно». «Минуточку». Он оглянулся на Шарон. «Шарон Мюллер? Та самая? Автор «Психологии насилия»?» Никто ничего не понял. Все взглянули на Шарон, которая слегка сморщилась и страдальчески улыбнулась. «Та самая». «Боже мой!» — просиял Шафер. «Это мне очень приятно познакомиться с вами. Знаете, вашу работу изучают в Квантика. Я сам прошлым летом посещал семинары. вы перевернули некоторые старые представления с ног на голову. Примечание. Квантика, учебный центр корпуса морской пехоты США. Конец примечания. Да, но... Маготцы, слушай мой совет. —